606. Сентябрь 13. Сияние чакр показывает, что многое достигнуто. Надо встречать трудности с улыбкой. Пусть трудно, но улыбаться лучше, чем плакать. Все плачут, не будем как все. Встречаясь с людьми, знай, что ты пробуждаешь их сущность, вызывая либо хорошее, либо тьму, которая тотчас же начинает противоборствовать. Ложь, предательство, обман, сотрудничество с тьмою резко показывают сущность того, что произошло. Отношение диктуется чувством, но не логикой. Цитадель духа замкни, иначе магнит не удержит. Говори половину того, что хочешь сказать. Тяжкие, темные дни. Все время скандал у окружающих. Темные нападают и проявляют по всем направлениям ярую активность.